Длинный до полу пеньюар был заткан у воротника и по подолу с золотыми тропическими рыбами, а на всем остальном пространстве незамутненно прозрачен. Таким образом, мы приступили к допросу в ощущении удовлетворенности наших чувств. У Тойоты чувство мести, у Милы от соблюдения необходимых приличий, а у меня примитивно-эстетического удовольствия. Расскажите, Улочкина, о ваших отношениях с гражданином Левоном Бастаньяном, предложила Мила. А чего о них рассказывать? Удивилась Тойоточка. Мужик как мужик, не молодой, естественно, но веселый и широкий. Когда вы виделись последний раз, поинтересовалась Мила. Дней 5 назад. А что? Я взял телефонную трубку, набрал номер и спросил. Это городская инфекционная. Соедините меня с главным врачом. Скажите, это Ордынцев из милиции. Когда вы виделись с мамочкой? Напирала Мила. Не знаю, я никакого мамочку впервые слышу. Про мамочку слышите впервые, но знаете, что это не она, а он, заметила Мила. У меня в трубке раздался натреснутый глухой голос Степановой. Слушаю вас, Сергей Петрович. Мое почтение, Валентина Сергеевна. Деловой вопрос у меня. Даю вводную. Мила нарочно сделала паузу, чтобы не рассредотачивать внимание Улочкиной. Валентина Сергеевна, я тут задержал одну очень привлекательную девицу. Она профессионально занимается проституцией. «Ты это докажи еще, ментяра, козел противный!» – заорала Улочкина. «Под грамотного фраера рядится, а сам волчина противный!» Я зажал микрофон ладонью и вежливо попросил Тойоту. «Ну что же вы так кричите, Надежда Тимофеевна? Вы же мне разговаривать по делу мешаете!» И сказал Степановой: «Не обращайте внимания на помехи, Валентина Сергеевна. Вы же знаете, у нас с вами пациенты мнительные. Так вот, если у меня возникло подозрение, что она заразила сифилисом нескольких почитателей ее сексуального таланта». Вот тут Улочкина заблажила так, что громко зазвенели хрустальные подвески на люстре. Она вскочила из кресла, и ее распахнувшийся прозрачный пеньюар вновь оскорбил чувство общественных приличий Милы Ростовой. Коротким тычком она водворила Тойоту обратно в кресло и со звяком нацепила ей наручники. А я разъяснил ситуацию Степановой. «Мне надо поместить ее в ваше отделение сифилидологии». «Нет, нет, нет. Никакой у меня спешки нету. Вы ее тщательно исследуете неделю-другую, никуда не торопитесь. По-моему, вы всех инфицированных СПИДом держите там же, замечательно. Подберите ей палату с симпатичными спидоносцами. Ага. Вот, пусть она у вас и побудет, а мы охрану обеспечим, никуда она не денется». Я вас обнимаю, Валентина Сергеевна. До скорых встреч. У Тойоточки был по-настоящему испуганный, затравленный вид. Я положил трубку, и тут в номер ввалился, наконец, Любчик. «Быстроногий ты наш!» — сказала ему ласково Мила. «Да, Любчик, ты незаменим, если тебя за смертью посылать», — подтвердил я. «Дорогие товарищи по партии, боевые соратники, отцы командиры, чего вы взялись сегодня?» — возмутился Любчик. «Что вы меня с утра макаете в какашки? Сначала вручаете мне в вестибюле какие-то мясные отбросы, велите грамотно упаковать, потом все. Остановись. Засуромил ты нас, обидчивый. Займись лучше одинокой женщиной», — скомандовал я. Вот это с наслаждением, включился Любчик.